на Остоженку. Последний из относительно тихих поворотов. Дальше ему предстояло выруливать на Садовое кольцо и влиться в поток машин, одинаково плотный в центре города, невзирая на день недели. «Просчитались, уважаемый», — подумал он, включая поворотник и внимательно оглядывая совершенно пустую улицу. «Пугать надо было пятым или шестым поворотами, там машин побольше. Нервы могли сдать, и въехал бы я в кого-нибудь за милую душу. А здесь, извиняйте, дядьку, и рад бы соответствовать, но никак». Улица по-прежнему была пуста. Он благополучно добрался до Садового кольца, где аккуратно пристроился в левый ряд и вдавил педаль газа почти до упора. Джип самодовольно рявкнул и рванул с места в карьер с радостью застоявшегося жеребца, демонстрируя свои возможности. Дорога впереди была свободна. Редкие машины торопливо подвигались вправо. Московские водители давно приучены не связываться с обладателями больших черных джипов. Кураж усилился. В салоне гремела музыка. Он снова ощутил себя хозяином положения. В уютном теннисном клубе на «Динамо» его хорошо знали и всегда были рады. Он играл уже здесь несколько лет, постоянно арендуя корт, и часто заезжал пообедать в небольшой уютный ресторанчик, где никогда не было посторонних. Зато случайно можно было встретить очень нужных людей, и вкусно кормили. Сейчас было не его время, но он был уверен, что симпатичные, холеные женщины-администраторы что-нибудь для него придумают, и не ошибся. Конечно, Кирилл Олегович, моложавая, подтянутая блондинка, бывшая чемпионка Союза по гимнастике, теперь главный администратор элитного клуба, улыбнулась ему отнюдь не дежурной улыбкой. «Сейчас подъедет Анатолий Георгиевич, он обычно играет с нашим спаррингом, но, думаю, не будет возражать против вас. Вы, кстати, не знакомы?» «Не знаком, что, скорее, совершенно не кстати. Но был бы очень рад познакомиться и, разумеется, сыграть. Представьте меня, Людочка». «С удовольствием. Да я уверена, что он тоже наслышан о вас. Ну, вы мне льстите. Смотрите, зазнаюсь». Он многозначительно и близко посмотрел ей в глаза. Это был правильный тон, раз и навсегда выбранный им для женщин этой категории. Зрелых, преданных секретарш больших боссов, метродотелей, роскошных ресторанов, владелец косметических салонов и модных бутиков, слегка развязный, намекающий на нечто большее, но не приступающий допустимых границ. Что же касается Анатолия Георгиевича, то речь шла о владельце сети крупных казино и роскошных ночных клубов, человеке в московском бомонде, почитаемом, несмотря на специфический характер бизнеса, вхожем в самые высшие политические сферы. Это знакомство было бы полезным во всех отношениях, но главное, думал Кирилл, попивая ароматный кофе в уютном Людочкином кабинете, этот человек наверняка знает ответ на вопрос, который встал одним из первых после таинственного выигрыша. Можно ли каким-то образом управлять стремительным бегом шарика в колесе рулетки? И если да, то в чьей это власти? Положительный ответ, разумеется, в том случае, если он будет получен из уст профессионала, и при условии, что тот будет абсолютно откровенен, не сводил и смучившую его проблему до простейшей задачи, решаемой простым методом исключения. Но эту работу он уже вполне мог бы доверить своим людям. Хотел ли он этого знакомства? Он жаждал его с нетерпением, какого не испытывал очень давно, и был очень уверен, этого человека посылает ему в помощь судьба. Мир за окном Людочкиного кабинета как-то вдруг обрел краски, он почувствовал пряный аромат горячего кофе, расслабляющий уют низкого мягкого кресла.